уж чего-чего, а критики в адрес подрастающего поколения я от вас не слышал. Так что не наговаривайте на себя. Лучше расскажите, как продвигается ваше обучение. Много ли непонятных моментов? Если нужны репетиторы по каким-либо предметам, сообщите, академия вам их предоставит. Мстислав Федорович опять перешел на деловой стиль общения, а я загрустила, вспомнив о том, что с обучением у меня как раз не очень, и не думаю, что репетиторы мне помогут, если только магией. Скажите, Мстислав Федорович, а в вашем просвещенном мире, где есть ментальные маги, еще не научились заливать информацию прямо в мозг человека? Задала я насущный вопрос. Нет, Марго, улыбнулся одними уголками губ черный властелин. Это все выдумки писак. Ментальный маг может считать эмоции, внушить нужные чувства, заставить во что-то поверить или что-то забыть, увидеть картинки мыслей. Кстати, вы знаете, что люди не думают словами, а то, что каждый человек запоминает информацию по-своему. Для кого-то ее обязательно надо прочесть, другому написать, а кому-то и пропеть. Как все сложно, вздохнула я, решив не разочаровывать мужчину и не говорить ему, что многое из его слов было известно мне и раньше. Значит, ускорить обучение невозможно. А я так надеялась досрочно сдать все экзамены. Вы латентный маг, вас никто не будет подвергать магическим воздействиям для улучшения памяти или внимательности. Никто не рискнет насильно пробуждать ваш дремлющий дар. Наша история знала немало случаев, когда из латентных магов пытались сделать действующих. Все они закончились печально, а подробнее. Большинство людей сходило с ума, но находились и такие, которые начинали страдать всякого рода одержимостями. Например, страстью к поджогам или разрушению чего-либо, спокойно произнес Мстислав, будто говорил о погоде. Можно было бы назвать его бесчувственным чурбаном, но я сама не склонна предаваться рефлексии по прошлому. Правда, и поддерживать разговор на эту тему не хотелось, все-таки вокруг праздник. Понятно. А не подскажете, что там опять затевается? Махнула я рукой в сторону возвышения, где местные умельцы-добровольцы сооружали арку из заготовленных заранее элементов. Я думала, что сейчас Эдуард первым танцем откроет бал и официальная часть закончится. Вы правильно думали, только произойдет это после того, как все первокурсники пройдут под аркой. Вам же измеряли уровень магии. Арка – это по факту тот же магомер, но усиленный и усовершенствованный, не просто показывающий потенциал, а визуализирующий его. Смотрите, они почти закончили, обратил Мстислав мое внимание на происходящее. Действительно, старшекурсники и младшие преподаватели завершили сборку, установив последний элемент. Я приготовилась смотреть, как первый студент пройдет через сие устройство, но ректор решил сказать еще одну речь. Хорошо, если недолгую. И как в этой радуге хоть что-то разобрать? Задала я вслух риторический вопрос. А сколько цветов вы видите? Все, ответила я, разглядывая разноцветные флуктуации над аркой. Красиво, оригинально, но совершенно не информативно. Больше пяти, допытывался Мстислав. Он практически повернулся ко мне и требовательно смотрел в глаза. Пять, это основные, а на пересечении друг с другом они дают другие цвета. Уже третий ребенок заходит под арку, а существенных различий я не заметила. Единственное, что цвета какие-то более насыщенные. А вы думали, что будет какой-то один цвет? Раз, и кто-то за тебя наверху решил, магом какой стихии ты станешь? Хмыкнул мужчина. Вообще-то я так и думала, но предпочла в этом не признаваться. На самом деле каждый маг может развить в себе не одну способность, но это требует времени и значительных усилий. Поэтому большинство студентов идет протаренными тропами и по совету преподавателей академии работает только над основным даром. Считается, что нет смысла размениваться по мелочам. Идиоты, иногда именно такая мелочь способна спасти жизнь. Смотрите, у той девочки только зеленый цвет, а вы говорили, что так не бывает, сукаризной произнесла я. Забыл сказать, что латентные маги под аркой выглядят иначе, нежели те, что уже открыли в себе дар. Так что не удивляйтесь, когда вы войдете под арку, она также окрасится зеленым. И чем интенсивнее будет цвет, тем больше шансов, что до конца обучения ваш дар откроется. А есть способ заблокировать дар. Ну, чтобы я так и осталась латентным магом. Я впервые слышу, чтобы кто-то сознательно отказывался от дара, удивленно приподнял он брови. Зачем вам это? Потому что мне не 15 лет, Мстислав Федорович. Я не могу потратить 5-7 лет своей жизни на совершенно бесполезное обучение. Столько лет жила без магии, что согласна и дальше жить без нее, устало ответила ему. Но маги живут дольше, и годы учебы не будут потрачены зря. Извините, сколько вам лет? Перебила я черного властелина. Если 100 или больше, я прямо сегодня начну каждый день медитировать или что там надо делать для открытия дара. 42, поджал губы Мстислав. Я понял, куда вы клоните. Вряд ли, у мужчин другие критерии возраста и состоятельности, отвернулась я в сторону, чтобы скрыть непрошенную горечь во взгляде. Странно, ведь давно уже смирилась с тем, что мне не быть женой и матерью, даже нашла в этом свои плюсы, но иногда тоска все еще сжимала сердце. Это потому, что у меня много свободного времени, надо его чем-то заполнить, и все будет хорошо. Какое-то время мы молчали и каждый думал о чем-то своем, очередь из первокурсников двигалась, не прошедших арку становилось все меньше и меньше. А значит, мне пора было вставать и идти к ним. Мстислав Федорович, а вы обезболить ногу мне можете? А то от костылей уже руки болят, да и обувь снимать надо перед аркой, повернулась к мужчине, который с отсутствующим видом смотрел на возвышение. От моих слов он вздрогнул и посмотрел на меня. До сих пор болит. Я думал, вы взяли костыли в знак протеста. С чего такой вывод? Удивилась я тому, насколько прозорлив черный властелин. У вас туфли на каблуках, хмыкнул Мстислав. У меня вся обувь на каблуках. Мне что, босиком надо было идти? А в чем вы ходите на тренировки? Теперь уже удивился он. На что? Маргарита Васильевна, вы 3 недели учитесь в академии и ни разу не были на ежедневной утренней тренировке. Сдерживая смех, спросил Мстислав Федорович. Мне о ней никто не сказал, нахмурилась я, понимая, что могла бы догадаться, девчонки не по своему желанию по утрам куда-то бегают, а я просто радовалась, что занятия начинаются с 10 и можно нормально выспаться. Я так подозреваю, Андрея Дииновича тоже никто не предупредил, а он в табель заглядывает редко. В общем, вы конкретно попали, Марго, расплылся в широченной улыбке Мстислав. Тогда я и дальше туда ходить не буду. Физподготовка – один из обязательных предметов, по нему в конце года будет экзамен и без него на следующий курс не переводит. Ну а вам просто продлят обучение. В понедельник я зайду к интенданту и скажу, чтобы он заказал для вас спортивную форму. Ее стоимость вычтут из вашей стипендии. Приподнимите подол, я наложу обезболивающие заклинания. Подол приподняла, размышляя о том, что придется ходить на эту утреннюю зарядку. Вообще-то я несколько лет занималась фитнесом и только здесь, в новом мире, расслабилась. Тем временем Мстислав наклонился, прикоснулся к моей лодыжке пальцами, и сразу по ноге пробежал холодок, а потом пошло легкое онемение. «Пойдемте, не будем заставлять комиссию и короля ждать», — подал он мне руку. «Только вы прихрамывайте немного, а то Эдуард обидится. Ему до вас никто не отказывал. Все когда-нибудь бывают впервые», — улыбнулась я, оперлась на руку Мстислава и похромала к арке. На нас опять все косились, видимо, на черном властелине редко висели женщины, да еще и улыбающиеся. Я же посматривала на возвышение, где сидели ректор и король. Последний все свое внимание уделил первокурсникам, скорее всего, выбирал кандидатку для первого танца. Я тоже глянула туда, высматривая своих девочек. Лика и Нелли просто сияли от счастья, рядом с ними потихоньку образовывалась маленькая толпа из поклонников. А вот Яну оккупировал один смазливый и наглый парень. Не повезло девочке, у него на лице было написано, что он хамло и бабник, и это в его-то годы. Надо провести с Яной беседу, чтобы она держалась от этого мажора подальше. У арки Мстислав галантно придержал меня, пока я снимала туфли, потом помог ступить на невысокую платформу и убрал руку. Несколько секунд ничего не происходило, даже зеленоватое свечение, о котором меня предупредил Мстислав, было еле заметным. Я облегченно выдохнула и ухватилась за арку, чтобы спуститься с нее. Руку пронзил разряд тока, а над моей головой вспыхнул ослепительно яркий свет. Черт, кажется, я им сломала эту хрень, подумала, поспешно отдернув ладонь. Свет не пропал, наоборот, он начал обретать краски, которые хаотично смешивались. Откуда-то подул ветер, закружился вокруг меня, прижал подол к ногам и растрепал идеальную прическу. Длилось это буйство недолго, но, глядя на ошарашенные лица членов комиссии, ректора, короля и всех остальных, поняла, Мстислав прав, я конкретно попала. Глава 5. Промозглое осеннее утро. Серая дымка рассвета совершенно не красила спортивную площадку, на которой обосновались мы, студенты академии. Судя по количеству, тут собрались только первокурсники, что еще раз доказывало, нас сознательно отделяют от учащихся других курсов. Физрук, таинственный Андрей Диинович, опаздывал. Сегодня я наконец-то собралась с силами и решила выползти на утреннюю тренировку. Нет, спорт это замечательно, но по натуре я сова и поэтому мне нравится заниматься им по вечерам. Подул ветерок, и я поежилась, спортивная форма, которую принес Серафим Диктович, совершенно не грела. Да и не должна была, ведь на дворе уже начало октября. Один плюс, хоть зевать я перестала. Со дня бала прошла почти неделя, на удивление спокойная. Хотя я ждала, что ко мне придут и либо потребуют возместить стоимость сломанного агрегата, либо упекут в какую-нибудь тюрьму для магов. Но ничего этого не произошло. Нога благополучно зажила, на лекциях я стала улавливать смысл говорящегося, и слова преподавателей уже не казались мне набором звуков. В общем, я заскучала. А вчера интендант лично принес мне спортивную форму, трикотажный темно-серый костюм и обычные кеды, и я решила познакомиться с Андреем Дииновичем. Вот стояла теперь, мерзла. Спрашивается, какого черта? Оглядела нестройную толпу детей, парни хорохорились, выпячивая свои хилые телеса, девчонки жались друг к другу, пытаясь досмотреть сны. Нет, так дело не пойдет, физрук может вообще не прийти, толку стоять и ждать. Вернуться в общагу, тоже не вижу смысла, я уже проснулась, продрогла и нахожусь на стадионе. Да при таком раскладе сам Бог велел хотя бы побегать, чтобы не заболеть. Придя к данному выводу, я легкой трусцой побежала вокруг спортивной площадки. Детишки остались мерзнуть и поглядывать друг на друга. Уверена, среди них нашлись бы такие, которые с удовольствием присоединились бы ко мне, но в подростковом возрасте слишком сильны дух коллективизма и желание быть как все. Я как староста, конечно, могла заставить свою группу бегать, но зачем? Мы неплохо сосуществовали вместе, я не лезла к ним с нравоучениями, они не подстраивали мне глупые каверзы, как преподавателям, то есть все в выигрыше. К тому же я была уверена, стоит мне пробежать 2-3 круга, и кто-нибудь тоже не выдержит. Стоять! Перегородил мне дорогу шкаф-мужик под 2 метра ростом, чуть ли не с таким же разворотом плеч. Я чуть не врезалась в него, успела чудом затормозить в полуметре. Кто такая и что делаешь на вверенной мне территории? Самойлова Маргарита Васильевна, попаданка. Рявкнула я так же громко, как и он, вытягиваясь в струнку и с любопытством рассматривая физрука. А посмотреть там было на что. Наголобритый качок с суровым лицом вояки, в футболке, которая обтягивала, как вторая кожа, и обрисовывала все мышцы. А если добавить к этому образу волосатые руки мясника, то зрелище получалось монументальное. так и видела его перед зеркалом раздетым по пояс с искребущим кинжалом свой череп. Одного жаль, как и большинство сильных мужчин, быстрой сообразительностью он похвастаться не мог. А может, его поставило в тупик незнакомое слово «попаданка». В смысле, переселенка, первокурсница, разминаюсь. Почему я не видел тебя раньше? Все еще пристально вглядываясь в меня, спросил вояка. Больше всего внимания он уделил не моему лицу, а фигуре, которую симпатично обтягивал спортивный костюм. Противный Серафим Диктович купил мне его явно на размер меньше, правда, я это поняла только сегодня утром, когда увидела, как на девчонках сидят их костюмы. Недавно зачислили в академию, с самым честным видом ответила я, пожирая физрука преданным взглядом новобранца. Главное не засмеяться, такие люди шуток не любят, а иногда и не понимают. Я проверю, пообещал суровый мужик. Встать в строй. Есть. Развернулась я и бодро промаршировала к девчонкам. Слушайте меня. Если я еще раз приду на площадку и увижу ваш курятник, жмущийся друг к другу вместо того, чтобы разминаться, будете у меня отжиматься до потери сознания. Всем ясно. Проорал Андрей Диинович, окидывая нас взглядом взбешенного буйвола. Наш нестройный хор, выражающий согласие, был ему ответом. Тогда вперед. 10 кругов. Последний прибежавший моет полы у меня дома. Сегодня он что-то совсем не в духе, со страхом поделилась со мной Лика, которая, услышав угрозу физрука, припустила быстрее. Да ладно, наконец-то нормальный мужик появился, улыбнулась я. Хотела еще добавить, что старперы и малолетки уже достали, но вовремя вспомнила, что девочка еще слишком молода, чтобы меня понять. Нормальный мужик на слух не жаловался, довольно ухмыльнулся, расправил и без того широкие плечи. Ну просто лапочка. Жаль, мне больше нравятся умные и начитанные мужчины. Тот же Эдуард, красив, умен, галантен, вдовец, но имеет один существенный недостаток, который перекрывает все достоинства, он король, то есть априори мне с ним ничего не светит. Мстислав не так хорош, но есть в нем что-то притягательное, опять же с чувством юмора у него полный порядок, несмотря на кажущуюся холодность. Но после бала я его так и не видела, да и расстались мы не очень хорошо. На мой вопрос, что произошло и как все это отразится на моем дальнейшем обучении, Мстислав с отсутствующим видом пожал плечами и сказал, что я сломала аппарат и ничего больше он сказать не может. Я ему не поверила, слишком бегающие глазки были у ректора, когда тот подскочил к нам и заявил, что мне надо в лазарет, а то как бы флуктуации сломанного прибора не повредили моему здоровью. Естественно, провожать меня отправили Мстислава по прямому приказу короля. Было обидно, что мне нагло лгут, да и холодность черного властелина неприятно задевала. Надеюсь, на меня этот ваш суперприбор не повесит. И вообще, никто мне инструкции, как им пользоваться, не давал. Так что если что-то и вышло из строя от моего прикосновения, то вина целиком на руководстве академии, раздраженно произнесла я тогда. В ответ полюбовалась на поджатые губы чиновника, после чего меня молча сбагрили первому попавшемуся человеку в лазарете. Кстати, им оказалась старушка-сиделка. Пока она вела меня к дежурному целителю, успела рассказать о себе, о детях, внуках и все последние сплетни. В нашем мире есть такие бабульки, которые еще революцию помнят, а моя новая знакомая баба Глаша лично гоняла отца нынешнего короля из-под окон женского общежития. В общем, я ее пригласила к себе на чай в субботу, очень уж мне хотелось послушать о некоторых субъектах. Но вернемся к физруку. На спутника жизни он, конечно, не тянет, но, если меня запрут в этой богадельне больше чем на год, в качестве любовника вполне подойдет. Я еще раз оглядела фигуру мужчины, но теперь уже со спины. Да, очень ничего, возможно, я даже смогу смириться с тем, что поговорить нам будет не о чем. К тому же для общения всегда есть баба Глаша. Я бежала в размеренном темпе, не стараясь преодолеть все 10 кругов наскоком. Стоит ли говорить, что после шестого круга начало обгонять особо резвых. Андрей Диинович с суровым видом следил за нами, периодически цепляясь за меня взглядом. Пусть смотрит, его внимание мне приятно, все же я, как обычная женщина, неравнодушна к сильным мужчинам. Хотя с моим характером с ними лучше не связываться. Но полюбоваться же я могу. Подарила физруку легкую улыбку, отчего он опять задрал нос кверху, и помчалась догонять группу. Мыть полы я никогда не любила, а в чужом доме тем более, потому что у меня это вызывало стойкие неприятные ассоциации с бывшим мужем. Я обогнала девчонок, которые изо всех сил стремились держаться наравне с парнями и уже приближалась к лидирующей группе, куда, как ни странно, входила Яна, когда тот самый мажор с бала подставил девушке подножку. Вот же гаденыш! Моя подопечная упала и растянулась во весь рост. Я было пробежала мимо, думая, что сейчас она поднимется и догонит этого свинтуса, чтобы надавать ему по тупой башке, но она не встала. «Яночка, что с тобой?» Сильно ударилась. Вернулась я к девушке и склонилась над ней. «Нет, все нормально», — всхлипнула она, утирая слезы. «Давай я помогу тебе», — придерживая ее за локоть, помогла встать. Вроде никаких серьезных повреждений у девушки не было, но содранная кожа на ладонях, это тоже малоприятно. «Тебе надо в лазарет». «Не надо, я в порядке». Поднялась Яна и тут же повисла на мне, ойкнув от боли. Я глянула на ее ноги и совсем не удивилась, увидев на колени порванную штанину и кровь. Что случилось? Подошел физрук, профессиональным взглядом осмотрел ранения и признал их не угрожающими жизни. «Я не надо в лазарет, позвольте, я ее провожу, Андрей Диинович». Опередил меня тот хмырь, который и подставил подножку девушке. «А ты не хочешь сначала извиниться перед Яной за свой поступок?» Хмуро спросила у него. «О чем вы?» Сделал невинные глаза малолетний красавчик. Он подставил Яне подножку, сдала я этого свинтуса физруку. «Вы что-то напутали, сударыня», — издевательски произнес пацан. «Но в вашем возрасте это и не удивительно. Вы не думали купить очки или обратиться к целителям? Кто видел, как Радован подставил Йоване подножку?» Громко спросил физрук у толпы. Кто-то действительно ничего не видел, кто-то сознательно промолчал, но нашлись и такие, которые начали с пеной у рта доказывать, что девушка сама споткнулась. Одним словом, подпевалы. Андрей Диинович нахмурился, но все же сказал: «Радован, проводи однокурсницу». И чтобы мигом назад. Парень окинул меня победным взглядом. «Видит Бог, я хотела, чтобы все обошлось по-хорошему. Ну и что ты стоишь?» Громко и нагло обратилась к нему. Подхватил девушку на руки и отнес в лазарет. «Не видишь, она кровью истекает. Андрей Диинович, а может, надо было другого провожатого выбрать? Этот же хилый, он же и 10 шагов Яночку не пронесет, а она, бедненькая, идти не может». «Могу», — попыталась возразить Йована, но я пихнула ее локтем в бок, благо, она еще висела на мне. Девушка закашлялась. «Не может. И вообще, вдруг у нее нога сломана или легкие отбиты. Вон тот парнишка посильнее будет, да и по глазам видно, не дурак, сразу лазарет найдет. А у этого на лице написано, что ему зад няньки до 10 лет подтирали. Знаю, мои слова были злы, но таких надо иногда скидывать с пьедестала, куда их вознесли родители. В своей слепой любви они не думают о том, что неосознанно растят из своего отпрыска злую эгоистичную сволочь. Похоже, раньше ему все сходило с рук, от моих слов он сначала побледнел, потом покраснел. «Да как ты смеешь?» – зашипел, давясь слюной. «Да ты, да я. Что, побежишь жаловаться папочке, что тебя обижает злая тетя?» – рассмеялась в лицо мальчишки. «Если нет, докажи, что ты мужик, и отнеси Яну в лазарет. Он мне обязательно отомстит, это я видела по глазам. Что ж, пусть попробует». Я подарила ему точно такую же победную улыбку, как он мне недавно, потом сделала шаг к нему и так, чтобы слышал только он, сказала: «Учись отвечать за свои поступки, дохляк». Радован зло выругался сквозь зубы, но Яну на руки поднял и довольно бодро понес к главному корпусу. Думал, его унижение закончилось. Ну-ну, наивный ребенок. Спорим, он ее даже до крыльца не донесет. Азартно сказала народу, глядя в спину парню. От моих слов он сбился с шага и чуть не уронил Яну. Хорошо, девушка успела вцепиться в его шею. Казалось, даже затылок мажора излучал злость. Никаких споров. Рыкнул физрук. Построились. Тренировка еще не закончена. Я поспешила к группе, но Андрей перехватил меня за руку и тихо спросил. Ты точно видела подножку? Это не могло быть ошибкой. У меня отличное зрение, серьезно ответила я. Да он и раньше ее задирал. Не знаю, вызвано это симпатией или, наоборот, неприязнью, но он зашел слишком далеко. Плохо, мрачно произнес преподаватель. Согласна. И ведь круглосуточно следить за ними не будешь. Телами они взрослые, а мозгами дети, вздохнула, вспоминая свои подростковые годы. Мне тогда казалось, что я самая умная и все знаю лучше своих родителей. Впервые мысль о том, что мама и отец так рано меня покинули, принесла не горечь, а успокоение. Представляю, каково им было бы потерять своего единственного ребенка. После занятий жду тебя у меня дома, усмехнулся Андрей Диинович. И, дождавшись моего изумленного взгляда, продолжил. На мытье полов. Дорогу спросишь у Николич. Я скривилась, но спорить не стала, расценив это как ответ кармы на мою злость. Эх, добрее надо быть к людям, добрее. Хотя о своем поступке я не жалела. Лика Николич смотрела на меня, как на свою личную спасительницу. И часто полы мыть приходилось. Тихо спросила, встав рядом с девушкой. Раз в неделю примерно, тяжко вздохнула блондинка, а мальчишки палисадник вскапывали и листья в саду убирали. Подожди, так у него дом за территорией академии. Воспрянула я духом. Ну да, совсем недалеко. Андрей Диинович на провинившихся выписывает пропуск в деканате, пожала плечами Лика, не понимая моей радости. Наивные дети, да и я готова стабильно мыть полы у физрука, лишь бы была возможность хоть иногда вырваться на волю. Так, надо составить список необходимого. Во-первых, нужны носки под кеды, а то у меня только чулки. Во-вторых, надо присмотреть себе верхнюю одежду, да и обувь потеплее. В-третьих, хочу купить чайный набор, чтобы в нем были пара кружек и заварник, и конфеты. Неделя без сладкого, это перебор. А еще картошечки, жареные с салом. Хочу. Рот наполнился слюной, а мозг просигналил, что такими темпами мои скромные сбережения закончатся быстро. То есть надо подумать о подработке. А у физрука дом большой. Жена с мытьем полов не справляется. Закинула я удочку. Два этажа, а жены у него нет. Говорят, бросила его и ушла к какому-то магу, шепотом поведала девушка. И как только не побоялась. Вот и я о том же подумала. Такой в пылу ревности и прибить может. Да нет, я хотела сказать, как она вообще за него замуж вышла. Он же такой огромный и страшный. Разговоры в строю. Рявкнул оказавшийся поблизости физрук. Николич 20 отжиманий, Самойлова 15. Правильно, мне еще полы мыть, буркнула я, устраиваясь рядом с Ликой. Черт, ночью прошел дождь, и земля была влажной. Вот же пакость. Теперь руки будут грязными. Не мог заставить приседать. И от целлюлита полезно, и маникюр был бы в сохранности. Ничего-то мужики не понимают в нас, женщинах. Пока отжималась, раздумывала, а не предложить ли Андрею услуги домработницы. Он будет мне платить, а я убираться у него и готовить. Занятия у нас заканчиваются в 3 часа дня, так что до вечера времени свободного много. Сегодня оценю фронт работы и подумаю, стоит овчинка выделки или нет. Наверное, кто-то посчитал бы такую работу ниже его достоинства, но для меня жить на грошовую стипендию – куда большее унижение. Глянув на дом Андрея Диеновича, я немного пересмотрела свое мнение о нем. В частности, то, что для семейной жизни он не подходит. Он, может, и обойдется без жены, А вот его дому хозяйка очень нужна. Да, двухэтажный каменный особняк в викторианском стиле, окруженный осенним садом, просто грешно оставлять без надлежащего ухода и женской руки. Пока мы с Ликой шли к дому по тропинке, мозг самовольно подсовывал картинки, где можно было бы разбить клумбы, какие посадить цветы и ягодные кустарники, где сделать маленькую грядку для зелени. Я пыталась приструнить воображение, но меня уже охватили эйфория и желание прикарманить данную недвижимость. Интересно, кто-нибудь когда-нибудь выходил замуж, влюбившись не в мужчину, а в его дом? Влюбленных в деньги супруга, пруд пруди, а вот влюбленных в дом мне встречать не приходилось. «Маргарита, шикарно выглядишь», — распахнул дверь физрук еще до того, как Лика нажала на звонок. «То ли ждал нас, то ли собрался куда-то уходить. А если соотнести широкую улыбку на лице мужчины, его отглаженный костюм с иголочки, галстук, то явно спешил на свидание. Эх, зря я надела платье, надо было идти в спортивном костюме. Но поздно жалеть, наверняка Андрей подумал, что я для него наряжалась. Ладно, не буду разубеждать, а то придется признаваться, что хочу пробежаться по магазинам после уборки в его доме. Николич, ты еще здесь? А ну марш в академию. У тебя 10 минут, чтобы добежать, время пошло». Лика сбежала, оставив меня наедине с Андреем Дииновичем, хотя раньше, по словам девушки, к нему на отработку всегда приходили по 3-4 человека. Видимо, чтобы никто не обвинил его в домогательствах и приставании к подросткам. «А со мной можно не церемониться. Проходи», — отступил в сторону физрук с улыбкой заядлого птицелова. «Казалось, стоит мне войти в его дом, как клетка захлопнется. Берер, померещится же такое». Я вошла, прислушиваясь к своим чувствам, и огляделась. Все же дом мне нравился и снаружи, и внутри, его даже не портило легкое запустение. Всего-то надо было бы заменить шторы, добавить комнатные растения и семейные фотографии на стены. А еще вокруг витал манящий запах кофе с корицей, прям как я люблю. Что будешь? Чай, кофе, вино, а может, коньяк? Провел меня в гостиную мужчина. Напротив горящего камина стоял диван, на котором спокойно уместились бы лежа человек 5. Рядом примостился журнальный столик. Глядя на вино, бокалы, фрукты, конфеты, захотелось спросить, а что же он сразу и презервативы не выложил на стол? Или в этом мире как-то по-другому предохраняются? Нет, ну каков жук, не успели утром познакомиться, а он уже подготовился к тому, чтобы провести вечер с удовольствием. Спасибо, ничего. Я так понимаю, вы ждете гостей, сделала вид, что не поняла прозрачного намека. Покажите, в какой комнате мыть полы, и дайте инвентарь, я все быстро сделаю и уйду. Ну их, эти полы, в другой раз. Я же не могу заставить такую красавицу работать, одарил меня раздевающим взглядом Андрей. Похоже, он из тех мужчин, что не любит ходить вокруг да около. Понравилась баба, значит, надо затащить в постель. Да и платье испачкается. Не переживайте, я взяла с собой спортивную одежду, где я могу переодеться. И еще мне бы какие-нибудь тапочки, не на каблуках же мыть. Но потом мы выпьем, с долей настойчивости произнес он, но, глянув на скептическое выражение моего лица, уточнил: чаю, кофе, улыбнулась я, радуясь, что физрук не безнадежен и дрессировке поддается, а значит, насилие с его стороны мне не грозит. Лишних тапочек в доме не нашлось, точнее, Андрей предлагал свои, но я в них просто утонула. Пришлось ходить босиком. А если прибавить к этому мои бриджи и что-то наподобие длинной туники, вид у меня получился очень домашний. Чтобы не испортить прическу, на голову повязала косынку. Думаю, у моего работодателя тоже проблемы с личной жизнью, потому что я ему даже в таком непрезентабельном виде понравилась. А может быть, все дело в позе. Швабры в доме не нашлось или ее надежно спрятали еще до моего прихода, поэтому я мыла пол по старинке, наклонясь, попой кверху. И все бы ничего, Тем более, что плацдарм мне выделили небольшой. Прихожую квадратов эдак на 25, но к физруку пришел гость. Как оказалось позже, незваный. «Андрей, я смотрю, ты обзавелся новым украшением дома», — раздался с порога знакомый голос. «Спрашивается, какой черт принес сюда Мстислава?» Я на мгновение замерла, радуясь, что с такого ракурса он меня вряд ли опознает, главное, чтобы физрук его поскорее в гостиную увел. Но Андрей не торопился, держал гостя на пороге. Похоже, серьезно настроился на продолжение вечера в моем обществе. Я бочком стала сдвигаться в сторону кухни. «А то, сам выбирал», — хохотнул мужчина, поддерживая разговор. «Интересно, о чем они вообще? О том засохшем кусте, что у лестницы, или о непонятной мазне в рамке на стене?» «Мне нравится», — хмыкнул черный властелин. «Ты коней-то попридержи, чай, не для тебя». По-хозяйски разместил Андрей свою ладонь на моей попе, неизвестно как оказавшись рядом. «Не поняла, это они сейчас меня обсуждали. Вот же кобели. И Мстислав хорош, сам мне внимание уделял, заботился, а теперь на чужую бабу пялится. Я не поняла, а чего это мы топчемся по вымытому?» Гневно развернулась и выпрямилась, сбрасывая руку Андрея. «Что, поговорить больше негде? А ну марш в гостиную, и чтобы духу вашего тут не было, пока пол не высохнет. А то ходит и ходит, топчут и топчут, никакого уважения к чужому труду». «Маргарита Васильевна». Неподдельное изумление черного властелина порадовало и огорчило одновременно. «Он же явно подумает обо мне что-нибудь нехорошее. Судя по следующему вопросу, я угадала. Что вы тут делаете?» «Работаю, разве не видно? Не думаете же вы, что нормальная женщина может прожить на стипендию?» Вот Андрей Диенович любезно попросил помочь ему навести порядок к приходу гостей, обещал заплатить, нагло врала я. Мне почему-то не хотелось, чтобы Мстислав подумал, что у нас с физруком близкие отношения, тем более что их не было. «И сколько же Андрей Диенович вам обещал?» — подозрительно оглядел нашу пару черный властелин. На физрука я не смотрела, но, надеюсь, он не сильно палил контору своим лицом. Надо будет перед ним потом извиниться, точно. Хлопнула я себя в лоб мокрой рукой. А я-то думаю, что мы забыли обсудить. Но ничего, я верю в порядочность Андрея Диеновича, он женщину никогда не обидит. Ой, у меня же, наверное, молоко убежало. «Мстислав Федорович, вы проходите». Я подхватила за руку физрука и потащила его за собой на кухню. «Вы уверены, что сил Андрея для спасения молока хватит? А то, может, и мне к вам присоединиться?» — донесся нам в спины язвительный вопрос черного властелина, который я решила оставить без ответа. «Извините, что пришлось солгать», — обратилась к физруку, едва мы вошли на кухню. «Не думайте, вы мне ничего не должны». «Да я понял». Рит расплылся в довольной улыбке мужик, наводя на подозрение, что он понял что-то свое. «И вообще, ты это хорошо придумала с работой. Может, будешь приходить ко мне каждый день? Если выпишешь пропуск, буду приходить на 3 часа, убираться и готовить». Как-то незаметно для себя перешла на «ты». «Без проблем, завтра же сделаю». «Сколько будешь платить?» «Платить», — озадачился Андрей. А потом его что-то осенило, и он сказал фразу, которую женщинам говорить категорически противопоказано. «Да сколько скажешь. Сделаем так, я сегодня узнаю расценки для домработниц и потом договоримся об оплате. А сейчас пойду, домою пол в прихожей. Кстати, что приготовить на ужин?» «Не знаю, я редко дома ем», — пожал он плечами. «Завтракаю и обедаю в столовой для преподавателей, а на ужин куда-нибудь хожу или жарю яичницу». «Понятно, значит, надо покупать продукты», — вздохнула я, втайне радуясь замечательному предлогу слинять из дома Андрея, пока тут Мстислав. «Давай деньги, схожу на рынок. Сейчас принесу», — ломанул из кухни физрук и уже от двери с затаенной надеждой спросил. «А ты пирожки с мясом делать умеешь?» «Умею, но завтра. Сегодня времени не хватит», — ответила я, размышляя над тем, что все не так уж плохо. Работу я нашла, выходить в город смогу, в общем, жизнь налаживается. Глава 6. Медитация. Я практически сразу оценила этот замечательный предмет. Жалею, что в нашем мире ее не было в программе обучения. Полтора часа полумрака, расслабляющих звуков природы и возможность вздремнуть. Просто рай для вечно невыспавшихся студентов. Еще бы препод не бубнил над моим ухом, и было бы замечательно. Деточки, вы должны сосредоточиться на внутреннем источнике, а не спать, шепелявил дедок, прохаживаясь между кресел и сильно отвлекая постукиванием трости. Хотя слово «прохаживаясь» довольно сложно применить к человеку, явно страдающему болезнью Паркинсона. Вот сколько ему лет? 100? 200? Не знаю, но выглядел он очень древним. Ладно, ко мне слова этого деда не относятся, пусть дети ищут свои источники, а я посплю. Вчерашний день выдался утомительным, но плодотворным и богатым на события. Больше всего удовольствия мне принесли поход на рынок и небольшой забег по окрестным магазинам. Все же мы, женщины, начинаем чахнуть, если приходится сидеть в четырех стенах без возможности порадовать себя хотя бы такой мелочью, как новый крем для рук. Кстати, кремы в этом мире были на порядок эффективнее, чем в нашем. То ли магия помогала, то ли, если верить этикетке, натуральные ингредиенты. Но имелись и минусы, хранились они недолго, максимум месяц при комнатной температуре, и многие делались на заказ, а в дорогих салонах могли подобрать состав крема, подходящий именно тебе. Судя по разговорам на работе, с которой мне пришлось уйти из-за учебы в академии, удовольствие это было не дешевое, но оно того стоило. Я тогда надеялась, что смогу себе это позволить через 3-4 месяца, но мои мечты помолодеть разбились о суровую реальность в лице представителя по контролю за переселенцами. Кто же знал, что он такой въедливый и разглядит во мне потенциал латентного мага? А может, у него прибор подкручен, чтобы специально жизнь некоторым попаданкам портить? В дом физрука я возвращалась в приподнятом настроении и с полными сумками. Помимо минимального набора продуктов, из которых мне предстояло приготовить ужин, я купила себе демисезонное пальто и полусапожки, а также заказала кремы на завтра. Денег потратила немало, но все это были необходимые покупки. Так получилось, что в этот мир я попала в начале лета и тоже из лета, в общем, теплыми вещами сразу обзаводиться необходимости не было. Правда, радость моя немного угасла, когда я увидела, что автомобиль Мстислава все еще припаркован у ворот дома Андрея. Но делать нечего, ужин я физруку обещала, в газету, где публикуются объявления о найме на работу, заглянула, да и деньги с учетом последних трат были просто необходимы. Извини, Мстислав, но можешь и дальше думать обо мне что хочешь, считать любовницей или даже содержанкой Андрея. Бедные не могут позволить себе гордости, а я на ближайший год практически нищая. И вообще, мы с физруком никакими обязательствами не обременены, так что имеем право решать, как нам жить, в смысле, вместе или нет. Размышляя таким образом, я воспрянула духом и бодро вошла в дом Андрея, но была почти с порога деморализована его укоризненным возгласом и насмешливым взглядом Мстислава. «Ритуль, ну зачем такие тяжести таскать? Они не тяжелые», — попыталась возразить, но сумки у меня уже отобрали. «Блин, у Андрея мозги вообще есть». Или он таким способом территорию метит? «В следующий раз пойдем вместе», — припечатал меня своим веским мужским решением качок, окончательно уверив, что все не просто так. Мстислав скривился, но комментировать не стал.